конце стопки были корешки от двух чеков на $16 каждый, выданных Энвиро Брит. Сунув их в карман, Гарри сказал Агилью, что готов идти. Пока следователь и шериф заканчивали церемонию выражения соболезнований, Босх вернулся к машине и, открыв багажник, убрал в дипломат набор для снятия отпечатков пальцев и обе карточки. Потом осторожно выглянул из-за крышки багажника и, убедившись, что Агилью вместе с Муносом и женщиной все еще стоят возле хижины, быстро приподнял коврик, сунул руку под запасное колесо и схватил свой револьвер. Опустив оружие в кобуру, Босх сдвинул ее на ремне так, чтобы она оказалась на спине. Куртка надежно скрывала револьвер, хотя Гарри понимал, что для наметанного глаза заметить его задача не из самых сложных. Зато теперь он был вооружен. За Агилью Босх почему-то больше не беспокоился. Сев в машину, он ждал. Мексиканец вернулся через несколько минут. Выезжая на дорогу, Босх видел в зеркальце заднего вида, что Мунос и вдова все еще стоят перед входом в хижину. «Что теперь с ней будет?» — спросил Гарри. «Не стоит вам этого знать, детектив Босх», — убежденно ответил Агилью. «Ее жизнь и без того была не из легких, а теперь трудностей станет больше. Уверен, она плачет не столько по мужу, сколько по себе самой, и у нее есть для этого веские основания». Босх молчал, пока они не выехали из Барио погибших душ и не вернулись на главную дорогу. «Спасибо, что подсказали, где искать», — промолвил он. «Насчет кофейных жестянок это было умно. Я бы не догадался». Агилью промолчал. Впрочем, Гарри и не ждал ответа. Он понял, что следователь побывал в хижине раньше и нашел там чеки из Энвиро Брит. Грена передергивал, а Агилью это то ли не нравилось, то ли он этого принципиально не принимал, то ли затаил обиду, поскольку его не взяли в долю. Что бы ни руководило им, Агилью указал Гарри, в каком направлении действовать дальше. Он хотел, чтобы Босх нашел корешки чеков, и таким образом открылась ложь капитана. «Вы сами не ходили в Энвиро Брит с проверкой?» — осведомился Гарри на всякий случай. «Нет», — отозвался следователь. «Об этом немедленно доложили бы нашему капитану. Я не мог отправиться туда после того, как он поговорил с менеджером. Энвиро Брит участвует в международном бизнесе, выполняет контракты для правительственных учреждений Соединенных Штатов. Вы должны понимать, насколько это деликатное дело». «Да, спасибо за подсказку». «Мне вполне ясна подобная ситуация. Вы не можете пойти против капитана, зато могу я. Где находится Энвиро Брит?» «Совсем недалеко. Нужно ехать на юго-запад, пока равнина не упрется в горы Сьерра-де-Лос-Кукапа. В тех краях много промышленных предприятий и крупных ранчо». «А далеко ли от Энвиро Брит до ранчо, которым владеет Эль Папа?» «Папа?» «Зарилло. Римский папа Мехикали и его окрестностей. Мне казалось, вы хотели знать, над каким еще делом я работаю». Некоторое время они молчали. Босх бросил на своего спутника осторожный взгляд и заметил, что Агилью помрачнел. Этого не скрывали даже зеркальные очки, которые он так и не снял. Судя по всему, слова Босха только укрепили подозрение, зародившееся в душе мексиканского следователя, в ту самую минуту, когда капитан Грена попытался сбить расследование с пути. Со слов Корву, Гарри знал, что Энвиро Брит и ранчо разделяло лишь шоссе. И своим вопросом он просто испытывал Агилью. Наконец мексиканец ответил: «Энвиро Брит и ранчо Зарилло стоят практически рядом». «Вот и отлично, покажите мне их». Глава 22. «Позвольте спросить вас», — сказал Босх, «почему вы направили запрос в мексиканское консульство в Лос-Анджелесе? Насколько мне известно, по вашу сторону границы бесследные исчезновения, как правило, расследуются не слишком тщательно. Если кто-то вдруг исчезает, то как бы само собой подразумевается, что человек подался через границу, и никто не ищет его. Почему в данном случае вы заподозрили что-то другое?» Каприз мчался по шоссе к горной гряде, вздымавшейся довольно высоко над слоем желтовато-коричневого смога, повисшего над городом. Авенида Вальверде вела на юго-запад. С одной стороны от нее раскинулись сельскохозяйственные угодья, с другой выстроились промышленные предприятия. «Меня убедила вдова», — ответила Гилью. «Она пришла в управление вместе с шерифом и заявила об исчезновении. Грена поручил расследование мне, я побеседовал с Маритой, ее зовут Марита, и понял, что Гутьеррес Лоса не пошел бы через границу без нее, во всяком случае, по собственному желанию. Поэтому я отправился на пятачок». Агильо имел в виду площадь под памятником Бениту Хуаресу на Кальсадо Лопес Матеос, где ежедневно собирались паденщики. Там ему рассказали, что фургоны Энвиро Брит приезжают нанимать рабочих 2-3 раза в неделю. По словам паденщиков, работа на предприятии по разведению фруктовой мушки не из легких. Приходилось готовить питательную пасту для личинок и грузить на машины тяжелые контейнеры с готовым товаром. Мухи постоянно попадали в рот и в глаза, и многие, кто поработал там, заявили Агилью, что они спешат повторить свой опыт, предпочитая дождаться других нанимателей. Но не Гутьеррес Лоса. Некоторые из собравшихся под памятником рабочих видели, как он садился в фургон Энвиро Брит. По сравнению с другими паденщиками, он был почти стариком, поэтому выбирать ему не приходилось. Как только Агилью стало известно, что продукция Энвиро Брит отправляется через границу, он сразу же разослал запросы во все консульские представительства в Южной Калифорнии. Агилью считал, что Гутьеррес смог погибнуть в результате несчастного случая, и представители компании решили избавиться от тела, чтобы избежать расследования, которое затормозило бы производство. По мнению Агилью, в промышленном секторе Мехикали подобные случаи были в порядке вещей. «Расследование случаев смерти, даже случайной, обходится предпринимателям весьма недешево», — заключил Агилью. «Выход один», — сказал Босх. «Ля мордида». «Да, взятка», — подтвердил следователь. Далее Босх узнал, что как только Агилью доложил капитану о достигнутых результатах, его расследование сразу прекратили. Грена заявил, что сам переговорит с представителями Энвиро Брит, и вскоре сообщил, дело зашло в тупик. В этом прискорбном состоянии расследование оставалось до тех пор, пока Босх не позвонил из Лос-Анджелеса, известив о том, что найден труп. «Похоже, ваш капитан прилично хапнул», — заметил Гарри. Агилью не ответил ему. Они ехали мимо ранчо. Его территория была обнесена изгородью из металлических цепей с колючей проволокой наверху. Босх глянул сквозь изгородь на горы Сьерра-де-Лос-Кукапа, но не заметил на широкой равнине, протянувшейся от шоссе до самой гряды, ничего примечательного. Вскоре они достигли ворот в изгороди. Поперек въезда стоял пикап, в кабине которого сидели двое мужчин. Проезжая мимо, Гарри посмотрел на них, а не на него. — Это оно, верно? — спросил Босх. — Ранчо Эль Папы? — Да, главный вход. Но имя Зарилло ни разу не упоминалось в связи с исчезновением Гутьерреса. Во всяком случае, пока я об этом не сказал. Нет, до этих пор нет. Агилью ничего больше не прибавил. Примерно через минуту они приблизились к какому-то зданию, стоявшему на территории ранчо почти вплотную к изгороди. Босху показалось, что это бетонное строение весьма напоминает коровник, оборудованный широкими гаражными воротами. По бокам были пристроены корали. Там, в отдельных боксах, Гарри увидел с полдюжины быков. Ни одно животное не паслось на свободе. «Зарилла выращивает быков для кориды», — пояснил Агилью. «Да, я слышал об этом. Должно быть, он неплохо на этом зарабатывает. Все его быки ведут рот от одного призового производителя по кличке Эль Темблар. В Мехикале это, пожалуй, самое знаменитое животное. Этот бык убил Мессона, прославленного Тореро. Теперь Эль Темблар живет на ранчо, пасется, где ему вздумается, и кроет телок направо и налево. Чемпион есть чемпион».